Глава 424. Вооруженная до зубов. Гаргулья считалась магической марионеткой, созданной чародеем. В мире Сардина считалась лучшим разведчиком и дозорным у чародеев. Гаргулья обладала экстраординарным чутьем, могла темной ночью в радиусе нескольких километров засечь движение, вдобавок была способна раскрыть вблизи низкоуровневые техники скрытности и незаметности, поэтому не давала врагу напасть из-под тишка. Она была довольно боеспособна. Ее острые когти легко разрывали хищных зверей, к тому же имелась способность летать. Она вполне могла посоперничать с начинающим рыцарем в полном снаряжении. Агуай была подарена Цзуи одним великим чародеем и по своим характеристикам значительно превосходила обычных горгулей. Внутри ее тела были выгравированы 5 рун, благодаря чему она могла применять множество атакующих заклинаний. Не стоит упоминать ближний бой, в котором она была в состоянии растерзать противника без какой-либо магии. Вернувшись из Сардии, Цзуи приказал Агуай постоянно охранять дом, сидя на камфорном дереве в дворе. Сейчас он собирался как следует усилить ее. Цзуи достал из пространственного кольца сверхэнергетическую пушку. Это разработанная совместными усилиями научного центра Ханьхай, подчинявшегося китайской экстра-ассоциации и башенными магами королевства Сэя, лишь оружие использовало экстраординарные источники магических зверей и обладало огромной мощью. Согласно версии научного центра Ханьхай, сверхэнергетическая пушка представляет угрозу для жизни экстраординара класса Альфа. Ранее Фань Хайчао и Фань Шаоюй принесли 2 пушки на гору Шэньнун и посмели угрожать Цзуи. В результате 2000-я гвардия ринувшийся дракон, взяв с собой 1 сверхэнергетическую пушку, вошла в испытательное пространство и не только вся погибла, но и оставила для Цзуи эту портативную пушку. Но пушка тоже попала под влияние первозданных законов испытательного пространства, поэтому повредилась и вышла из строя. Заполучив это оружие, Цзуи тщательно изучил его и уже в целом освоил принципы его работы. Сам замысел сверхэнергетической пушки показался Цзуи любопытным, использовались некоторые конструктивные особенности современных оружий мира Земли и магические кристаллы в качестве источника энергии. На внутренней части ствола и на внешней стенке ствола пушки были выгравированы сложные руны. Однако рунные знания магов Дикого Мира даже близко не стояли со знаниями чародеев Сардии по высокоуровневым первозданным творениям. Если выгравированные руны работали на Земле, то в испытательном пространстве становились недействительными. Хотя эта сверхэнергетическая пушка была невысокого уровня, Цзуи не мог самостоятельно починить ее, разве что обратиться за помощью к изготовившему ее научному центру Ханьхай, но те точно не согласятся оказать такую услугу. Тем не менее, это вовсе не означало, что Цзуи находился в безвыходном положении. Положив пушку на землю, он еще достал из пространственного кольца свиток. Это был высокоуровневый свиток восстановления, способный починить любую первозданную вещь ниже легендарного уровня. Естественно, можно было починить и обычную вещь. Высокоуровневый свиток восстановления считался важным расходным материалом во время войны с другими измерениями и мирами. Цзуи принес с собой из Сардии 10 таких свитков. Сейчас как раз настало время воспользоваться одной штукой. Он раскрыл свиток, направив его на сверхэнергетическую пушку, и золотой луч мгновенно окутал оружие. Спустя несколько секунд мерцавший луч пропал. Взору предстала уже полностью восстановленная сверхэнергетическая пушка. Помутневшие от разложения линии рун на внешней стенке ствола стали четкими и целыми, будто их только что выгравировали. Цзуи взял в руки починенную пушку и нажал кнопку на конце орудийного ствола. Раздался щелчок, и наружу высунулась металлическая шкатулка. В шкатулке лежал серовато-белый камень. Цзуи догадался, что этот камень прежде был магическим кристаллом, который наверняка был добыт в Диком мире. Этот кристалл определенно можно было использовать на Земле, поэтому люди клана Фань полагали, что и в испытательном пространстве он будет эффективен, однако реальность оказалась безжалостной. Цзуи выкинул непригодный кристалл и вставил новый магический кристалл. Огненный кристалл легендарного уровня. Цзуи изначально владел большим количеством высокоуровневых магических кристаллов. Это были трофеи, добытые в многолетних войнах в мире Сардии, но подавляющее большинство ушло на драгоценное древо, осталось лишь чуть больше 10 штук. Этот кристалл легендарного уровня мог значительно повысить мощь сверхэнергетической пушки. Единственная проблема заключалась в том, что после применения кристалла легендарного уровня срок службы пушки непременно сильно сократится, поэтому ее стоит использовать только в качестве козыря, когда уже нет никаких других вариантов. Цзуи передал заряженную новым магическим кристаллом пушку, сидевшей рядом Агуай. Агуай немедленно опустила голову, колючие кости на спине раскрылись влево и вправо и крепко зажали пушку. Будучи боевой марионеткой-чародея, Гаргулья могла тащить на себе оружие и снаряжение, например, лук, молот, меч. Обычная Гаргулья вряд ли сумела бы загрузить на себя такую большую вещь, как сверхэнергетическая пушка, но для Агуа это не составило никаких проблем. Затем Цзуи отдал ей свой улучшенный револьвер М460 «Серебряное крыло» вместе с комплектом патронов. На «Серебряном крыле» были выгравированы высокоуровневая руна «Неувядаемость» и среднеуровневая руна «Быстрота», которые позволяли оружию не изнашиваться и увеличивали скорость стрельбы снарядов. А с использованием специальных рунных патронов убойность будет поразительная. Если сверхэнергетическая пушка была козырем, то серебряное крыло – обычным оружием. После того, как Агуая вооружилась, ее боевая мощь сразу возросла. У нее даже хватит сил сразиться с Альфой. Агуая, можно сказать, вооружилась до зубов, загрузив на спину сверхэнергетическую пушку и повесив на пояс револьвер. Если находиться в зоне влияния драгоценного древа, она сможет доставить немало хлопот сразу нескольким альфам. Цзуи поместил духовное семя в тело Агуай, тем самым передал ей информацию, как пользоваться оружием. Поразмыслив, он помахал рукой стоявшему впереди драгоценному древу. Гигантское древо всколыхнулось, и зеленый огонек плавно слетел с короны и бесшумно влился в тело Агуай. Таким образом, Агуай, как и Цзуи, получила способность свободно телепортироваться по зоне, где действовала сила драгоценного древа. Драгоценное древо не могло бесконечно даровать посторонним такую мощную способность. Каждый дар расходовал очень много базовой энергии. Но ради повышения боеспособности Агуай, Цзуи все-таки попросил драгоценное древо совершить небольшую жертву. Это было еще не все. Недавно переданная дереву мысль была не до конца исполнена. Далее 10 изумрудно-зеленых, как жадеид листьев, упали в руки Цзуи. Каждый лист был толщиной с 2 пальца и длиной 10 сантиметров. Они все были абсолютно одинаковой формы, в них была сконцентрирована частица базовой энергии драгоценного древа. Эти листья Цзуи планировала дать Фан Юнхэ, Шан Юлинь, Лян Сюймэй, Ван Цзяо Цзяо и другим близким людям. Один лист соответствовал одному свитку телепортации. Если его таскать с собой, то в случае смертельной опасности драгоценное древо немедленно телепортирует человека к себе и тем самым обеспечит полную безопасность. Конечно, эта телепортация сработает только на территории действия силы драгоценного древа. Цзуи заблаговременно принял меры предосторожности, чтобы никакие психи не навредили его близким. Хорошая работа. Он молча обратился к драгоценному древу. Неожиданно драгоценное древо ответило на его слова. «Папа хитрый!» В голове Цзуи раздался голос девочки.